Чарторыйские сказали на это, что будут терпеть разорение и все бедствия, но русским требованиям по этому делу удовлетворить не могут. Угрозу нужно было исполнить. И 24 сентября Репнин писал в Петербург. «Я решился генерал-майору Салтыкову от сего ж числа повеление послать вступить своим корпусом в деревни епископов Краковского и Вилинского, питаясь на их коште, ибо ничего уже хуже по диссидентскому делу быть не может, как то, что есть, а, может быть, сей поступок импрессию сделает и что-либо поправит. Никакой надежды нет без употребления силы в всем деле предуспеть. И так на нее одно остается уповать, ибо не только часть сейма сему делу противно будет, но и все головой, когда сверх всего духовенства и его инфлюенций присовокупляются к противникам король, князья черторыйские и их партизаны, что уже в себе все и заключает». На это донесение императрица отвечала рескриптом от 6 октября, что если на сейме диссидентское дело не будет доведено до формальной с ним послом и с диссидентами негациации, из которой бы резонабельных плодов ожидать было можно, и если опять потерю всякой надежды должно будет приписать одному коварству стариков черторыйских, в таком случае... определя с разборчивостью положение дел, употребить все старания к разрыву Генеральной конфедерации и сейма. Потому что черторыйские посредством конфедерации, при которой дела решаются большинством голосов, хотели провести преобразование. В самом начале должно прямо адресоваться к тем из соперников фамилии черторыйских, которые приобретенному ею в делах перевесу наиболее завидуют. Нельзя сомневаться, чтоб в такой, в мнениях наших, оборот не произвел важной в духах перемены, и чтобы многие из соперников князей черторыйских, кои теперь диссидентскому делу противны, не обратились на лучшие по оному мысли. Но Репнин сильно сомневался, и прежде чем употребить насилие и окончательно разрывать с черторыйскими, попытался в последний раз уладить дело, уступив часть русских требований. Видя струны столь туго натянутые, что необходимо совсем порваться должны, он подал королю от себя совет, чтобы он, для избежания важных последствий, предложил императрице ввести диссидентов в одни гражданские чины, с исключением прав быть земскими послами на сеймах. Король, по-видимому, принял совет и через несколько времени показал Репнину свое письмо к императрице, но в этом письме он предлагал одну религиозную терпимость с исключением диссидентов из всех гражданских чинов. «Этого я не советовал», — сказал изумленный посол. «А другого я не могу представить», — отвечал король. Репнин рассердился. «Ее императорское величество, — сказал он, — всегда будет желать благосостояния Польской республики, но в тех, которые будут противиться диссидентскому делу, она видит злодеев этой самой республики, ее спокойствию и злодеев своей собственной особы. Из этого ясно, как будет поступлено с этими людьми. И я начну с епископов Краковского и Виленского, как первых противников дела и возмутителей здешнего покоя. «Вы меня этим только оскорбите и нанесете мне вред», — сказал король. «Очень жаль, если так», — отвечал Репнин. «Но я должен, наконец, дать почувствовать на деле гнев ее императорского величества тем людям, которые пренебрегают собственным благосостоянием». Этим разговор и кончился. «Причин сопротивления князей черторыйских я не могу понять», — писал Репнин Панину, — «каким образом они решаются испытывать все бедственные следствия, не имея, по моему рассуждению, никакой надежды противиться нашей силе? Мысль о сопротивлении может запасть только в ветреные головы, которые в отчаянии думают найти твердость. Что же касается диссидентской конфедерации, к которой надобно будет прибегнуть в крайности, то господа гольцы оказывают к ней склонность и отвечают за прочих диссидентских вождей, но требуют не только войска в тех местах, где будет образовываться конфедерация, но и денег для привлечения и содержания при себе бедного дворянства, которое собственными средствами сделать этого не в состоянии. Конфедерация должна составиться вдруг в один день в четырех местах – в Польской Пруссии, в Великой Польше, в Малой Польше и Литве, к которой присоединятся и греки, ну, то есть православные. Русского войска здесь три батальона, две гренадерские роты Куринского полка, один полк карабинер и полк чугуевских казаков. Формального сопротивления и этим войскам я не ожидаю, но отвечать не смею за фанатизм частных людей, соединенный с безрассудным бешенством и пьянством, которым нельзя положить правил. Диссидентов я здесь собрал сколько возможно больше, и подано от них будет прошение. Только от всех греков подпишется под ним один белорусский архиерей, ибо никого из них здесь нет». Да, по несчастью, и привести некого. Почти все греческое дворянство в такой бедности, что сами землю пашут. Что же касается приискания в случае нужды других вождей нашей партии, то, признаюсь, это дело очень трудное, и теперь ни одного способного человека к этому не вижу, ибо из противников фамилии все сколько-нибудь значительные люди, будучи преданы Австрии и Франции, были нам всегда противны, а теперь еще более противятся по диссидентскому делу. Между тем король и Чарторыйские спешили провести на Сейме важное для них преобразование. В самых первых числах октября на Сейме прочтен был проект, представленный от короля и министерства по соглашению с Чарторыйскими и их партией, проект о порядке решения на Сейме финансовых дел. В проекте было сказано, что все финансовые дела должны всегда решаться большинством голосов, не исключая из финансовых дел и наложения новых податей. Репнин вместе с Бенуа отправился к Чарторыйским и потребовал точного обозначения дел, подлежащих такому решению. По мнению Репнина и его прусского товарища, под этими делами надобно было разуметь только порядочное и выгодное распоряжение определенными уже доходами, а не наложение новых податей, ибо это дело не внутреннего распоряжения, а дело государственное, которое должно подлежать единогласному решению на Сейме.